Глава 63. Ирина. Павел рядом и крепко прижимает к себе. Его сердце часто бьется в груди. Вокруг меня концентрируется его запах, смешанный с потом и кровью, но все равно легко отличимый. Жадно вдыхаю и пропускаю его в себя. Только сейчас получается выдохнуть и поверить. Все закончилось, все хорошо. Главное, жив. Позволяю себе еще несколько секунд слабости. Вытираю предательские слезы, что самовольно текут по щекам, и отстраняюсь. «Паш, ты как?» Всхлипываю и смотрю на его лицо. Даже в темноте видно, что оно чересчур бледное. «Терпимо». Устало улыбается и прикрывает глаза. «Не нравится мне это». Тревожно осматриваю его и понимаю, что ткань толстовки на плече сильно пропиталась кровью и прилипла к телу. Ранение? Как будто могло быть по-другому. Но почему нельзя сразу сказать? Скорая же в 100 метрах. Да, я посмотрю. Включаю свет в салоне и пытаюсь разобраться. Все эмоции и волнения мгновенно улетучиваются, и включается четкий алгоритм действий. Мне нужна холодная голова и никаких посторонних чувств. «Ох!» – стонет от боли Павел, когда расстегиваю молнию и стягиваю с него толстовку. А за ней бронежилет. Тяжелый какой. Скидываю на пол, чтобы не мешал. Он нам больше не понадобится. По крайней мере, пока. «Ничего себе терпимо!» Качаю головой. Одно плечо прострелено. «Тебе срочно надо в больницу!» «Нельзя!» – цедит ворон сквозь зубы. «Криминал!» Медленно ощупываю сверху вниз. Кости вроде целы, но надо бы рентген сделать на всякий случай. На второй руке глубокая колото-резанная рана. Пальцы шевелятся, уже хорошо. Сухожилия не задеты. «Здесь зашивать без вариантов. У скорой нет хирургического набора. Не положено». «Ты же в прошлый раз зашивала!» Уголки его губ чуть дергаются в улыбке. «Там была моя скорая!» Усмехаюсь нервно. «На всякий случай держала. И вот пригодилась». Быстро стягиваю с себя водолазку, следом футболку, оставаясь в одном белье. Затем надеваю водолазку обратно, а из футболки делаю тампон, чтобы заткнуть рану. Но этого мало. Надо срочно остановить кровь, иначе он весь вытечет». Суечусь в поисках чего-то подходящего. «Дай-ка». Тянусь к ремню на джинсах Павла и уверенно расстегиваю. «Родная, ну, не сейчас же!» Хрипло шепчет он и расплывается в пошловатой улыбке. Закатываю глаза, но не могу не улыбнуться в ответ. Нашел, о чем думать в такой момент. Но атмосферу все же разряжает. «Молчи, надо экономить силы». Выдергиваю ремень и затягиваю на плече ворона, используя как жгут. Жду, пока не становится лучше. Вторую руку зажимаю все той же футболкой. Первая помощь оказана, но это не все. Нужны лекарства и обезболивающие. В скорой можно спросить. «Я сейчас». «Нет». Паша перехватывает меня за запястье и едва ощутимо сжимает. «Не уходи». «Паш, сиди спокойно, я все решу». Говорю строго и без труда разжимаю его пальцы. Хмурится, пытается сопротивляться, но сил не хватает. Беру его лицо в ладони и перехватываю поплывший, расфокусированный взгляд. Надо торопиться. «Доверься мне». Даже в таком состоянии ему сложно ослабить контроль, но я объективно сильнее сейчас и могу спасти его, как и в прошлый раз. Со мной его жизнь в безопасности. Павел сдается и отпускает. Выхожу из машины и, зябко ежась от холодного ветра, спешу к скорой. «Ир!» Ольга окрикивает меня. Оборачиваюсь. Она стоит рядом с Филом и еще парочкой мужчин. Точнее, они поддерживают его, а тот качается из стороны в сторону. Еще один герой бандитских разборок. И угораздило же меня так вляпаться и подставить подругу. «В больницу не хочет!» Зло комментирует она. «В машину его ведите, я сейчас». Иду к скорой. Две кареты из соседней и одна из моей подстанции. Врачи все заняты, осматривают и обрабатывают раненых. Откуда их столько? Мини-война прямо или бандитские разборки лихих 90-х? Стараясь никому не мешать, прошу у своих все необходимое для двоих пострадавших. Со скрипом, но все же дают под мою ответственность. Обещаю заехать и вернуть в ближайшее время, а заодно рассказать, куда так загадочно пропало. В машину возвращаюсь бегом. Руки на морозе окоченели и плохо слушаются, но я справляюсь. Потерпи, сейчас станет легче. Делаю Павлу укол и отсчитываю пульс. Не нравится он мне. Кровопотеря большая. Надо срочно ехать в больницу. Не вывезем. Филу, помоги. Хрипит он и сглатывает густую слюну. Сейчас. Осматриваю парня. Два ранения. В плече вроде на вылет, а вот с ногой сложнее. Не вижу выходного отверстия. Затягиваю жгуты и останавливаю кровь. Фил бодрячком, в отличие от Павла. Срочно нужно что-то решать. «Оль, сможешь?» Отдаю ей шприц с набранным лекарством. «Да». Нервно выдыхает и забирает. «Не надо!» Стонет Фил, но Ольга безжалостно втыкает иглу в мышцу. Отхожу от машины на пару шагов и звоню бывшему однокурснику Косолапову. Он сейчас заведует отделением травматологии в одной из ведущих московских больниц. «Ахметова, ты время видишь?» Вместо приветствия ворчит Алексей. «Что подумает моя жена?» «Как будто ты не на работе». Нервно улыбаюсь я, очень надеясь, что угадала. «Уходить собрался». «Может, задержишься?» Голос предательски подрагивает, выдаваясь потрохами. «Да я и так понял уже». Вздыхает он обреченно. «Что случилось?» «У меня двое мужчин раненых. Нужно зашить, но без огласки». Кусая губы, торопливо выпаливаю я. «Зашибись!» — хмыкает Косолапов. «И чё там?» «Огнестрел». «Ир, ты понимаешь, что это уголовка?» «Нет, я тупая и ничего не понимаю». «Лёш, пожалуйста, проблем не будет!» «Умоляю я. Все что угодно, лишь бы помог». «Ой, чую, пожалею я об этом», — сдается он. «Ладно, привози, жду». «Спасибо». Сбрасываю звонок и иду искать Мирона. Он благим матом орёт на кого-то и держится за бок. Ему, судя по всему, тоже прилетело. «Ир, ты чего?» — хмурится Мир. Еще и без куртки». Стаскивает с себя форменную и накидывает мне на плечи. «Спасибо». Зябко кутаюсь. «Ты как?» «Да нормально. Царапина». Отмахивается раздраженно и снова зажимает бок. «Давай ближе к делу, а?» «Мир, мне надо в больницу их отвезти. Поможешь?» «В больницу?» Его брови удивленно приподнимаются. «Там мой друг. Он все сделает тихо». Мирон напряженно думает, осматривается и качает головой. «Я не могу отсюда уехать». Зло бьет себя по бедру и шипит от боли. «Это дерьмо кто-то должен разгрести. Желательно так, чтобы наши друзья без погон не отсветили». «Я понимаю, но...» Нервно кусаю губы. «Я бы сама доехала, но водить не умею». «Так, давай в скорую». Быстро находит он решение. «Сейчас договорюсь. А я заберу вас через пару часов, как освобожусь». «Хорошо. Осталось самое сложное – убедить Ворона. И я это сделаю во что бы то ни стало. Решительно иду к машине и распахиваю дверь». Паша с трудом поворачивает голову. «Едем в больницу!» Он смотрит мне в глаза тяжелым, непроницаемым взглядом. Но у меня свое мнение на этот счет, и уступать я не собираюсь. Я знаю, что делаю, и ему придется это проглотить. «Едем!» С нажимом повторяю. Павел согласно закрывает глаза. «Нет уж, нахрен!» Фил пытается выбраться из машины. «Это без меня!» «Фил!» От одной интонации Ворона всем становится не по себе. Даже Фил осекается и падает обратно в кресло. «Командуйте, госпожа!» Всплескивает он недовольно руками. «Спасибо». Сжимаю ладонь Паши и на мгновение касаюсь его холодных губ своими. «Все будет хорошо, слышишь? Я тебя не отпущу». Мирон и его люди помогают пересадить мужчин в карету скорой. Мы с Олей забираемся следом. Дверь закрывается, и машина срывается с места под вой сирены. «Не отключайся», – шепчу Павлу, заметив, что он закрыл глаза. «Будь со мной». Он очень слаб от кровопотери и усталости. Стаскиваю с себя куртку Мирона и укрываю его. Мне не холодно, а Паша дрожит так, что зубы стучат. Благо, ночью пробок почти нет, и мы довольно быстро доезжаем до больницы. Около приемного встречает сам Косолапов. Скептически осматривает всю нашу компанию и хмурится. «Ир, ты обалдела?» Оттаскивает меня в сторону. «А если они... Лёш, пожалуйста, спасай!» Складываю руки в просительном жесте и делаю глаза, как у кота из Шрека. «Кроме тебя некому обратиться!» «Да понял я!» Закатывает глаза и кивает в сторону лифта. «Поехали уже!» «А оформить?» Кричит вслед медсестра приемного. «Пока не оформляй, я сам потом как-то разгребу». И добавляет уже тише. «Как только хер знает». Павел то и дело отключается, но быстро возвращается в сознание. Фил недовольно сопит, но никак не комментирует происходящее. А Ольга пытается слиться со стеной. Бедная, подставила я ее, конечно, сильно. Пока едем в лифте, пересказываю Алексею все, что знаю. Про характер ранений и то, что вкалывало обоим. Он внимательно слушает и делает пометки для себя. «Тебе самой нужна помощь», – сухо замечает и достает фонарик. «Нос не сломан?» «Все нормально», – отмахиваюсь небрежно. «Не до меня сейчас». «Давай, может, на МРТ?» «Лёш!» Раздражаюсь и сильнее сжимаю поручни инвалидного кресла, в котором сидит Паша. «Речь не обо мне!» «Надо ему помочь! Как можно быстрее!» Двери лифта разъезжаются, и мы выкатываемся в отделение травматологии. Тишина. Все пациенты давно спят. Даже на посту нет никого из медсестер. «Иди сюда!» Косолапов почти за шкирку подтаскивает меня к себе и все же светит фонариком в глаза. Внимательно и кропотливо проверяет реакцию. «Ладно, живи». Отпускает удовлетворенно и кивает в нужную сторону. «Давай в процедуру обоих». Он идет впереди, а мы с Ольгой следом катим наших раненых пассажиров. Ворон поднимает на меня суровый взгляд. Даже в таком состоянии он может быть устрашающим. Только я совсем не боюсь. Останавливаюсь и наклоняюсь к нему. «Если твой друг не перестанет распускать руки, я ему их с корнем вырву». Хрипло шепчет непослушным языком. «Угомонись, Отелло!» Сокрушенно качаю головой и целую его висок. «Он неизлечимо женат». «Лапина, за мной!» Рявкает Косолапов, и из сестринской появляется заспанная медсестра. Молодая совсем девочка. «Я здесь, Алексей Михайлович». Сначала помогаем Павлу пересесть на кушетку. Алексей придирчиво осматривает ранение и лично все обрабатывает. «Не все так страшно, как кажется», – комментирует он. «На вылет прошла. Зашить и прокапать. Ян, неси капельницу». Медсестра кивает и уходит. Возвращается через минуту и ставит Паше капельницу. Он смотрит на меня и пытается улыбнуться, но не получается. Лишь уголки губ едва заметно дергаются. «Можно я сама зашью?» – спрашиваю Косолапова. «Умеешь?» – хитро ведет бровью. Дразнит, гад такой. «Вообще-то я дипломированный хирург». Гордо вздергиваю подбородок. «Бла-бла-бла!» Смеется и переходит к Филу. «Ян, дай коллеге инструмент». Медсестра дает мне все необходимое. Присаживаюсь рядом и рассматриваю рану. Не так страшно, как казалось в машине. Все будет хорошо. «Потерпишь?» «Мне не больно», — одними губами говорит Ворон. Врет. Обезболивающее хоть и действует, но не настолько. осторожно стягиваю кожу и начинаю шить. Стежок за стежком. Аккуратно и нежно. «Поспи. Мирон нас позже заберет». «Второму меньше повезло», — доносится голос Алексея. «Пуля застряла в ноге. Надо доставать». Оборачиваюсь к нему. «В общем, его я точно до завтра оставлю. Как хочешь». «А без этого нельзя?» — возмущается Фил. «Хромать будешь всю оставшуюся жизнь», — хмыкает Косолапов. «Мастер находить нужные слова в нужный момент». «Ладно», — тянет недовольно Фил. «Но только до завтра. Ян, готовь операционную», — распоряжается травматолог. «Без лишних вопросов. И проводи товарища в VIP-палату». «Я поняла. Тогда я тоже останусь», — неожиданно заявляет Ольга. «Это еще зачем?» В ужасе дергается Фил. «Мало ли». Она пожимает плечами. «Да ради бога!» Смеется Косолапов. «Только без разврата». Фил недовольно ворчит, но сбежать не получится. Он встрял не по-детски. Яна приглашает их обоих с собой, чтобы подготовить к операции. Алексей подходит ко мне. Оценивающе следит за каждым движением. «Какой ювелирный шов!» Хмыкает беззлобно. «Лучше даже я бы не сделал». «Знаю», расплываясь в довольной улыбке. «На самом деле, хорошо получилось». «Спит твой бандит», — кивает на притихшего ворона. Тот и правда отключился. «Да», — скольжу взглядом по его расслабленному лицу. «Пусть отдохнет». «Тебе самой бы не помешало отдохнуть». «Да я нормально», — скупо улыбаюсь. «Ладно, мне пора на операцию. Как капельница докапает, можете быть свободны. Он крови много потерял. Надо восстановиться несколько дней. Без нагрузок». «Я поняла». «Ир». Он ободряюще сжимает мое плечо. «Береги себя». «Спасибо». Искренне улыбаюсь. «Ты настоящий друг». Алексей уходит, а я кладу голову на грудь Павлу и прикрываю глаза. «Все, наконец, закончилось». Осталось дождаться Мирона, и можно выдохнуть.